Я утешал себя тем, что ту или иную неточность в передаче этой фантазии мне трудно будет исправить дома, имея книгу под рукой. Но когда я перелистал на Боба с тем, чтобы выправить это место моей рукописи, уже готовое к печати, я к величайшему своему стыду и смущению не нашел там ничего похожего на такого рода мечты месье Иоселина, да этот бедный бухгалтер назывался совершенно иначе. Месье Йос. Эта вторая ошибка дала мне скоро ключ к выяснению моего обмана памяти. Йос — это женский род от слова «йокс». Так именно я должен был перевести на французский язык свое собственное имя Фройд. Откуда, стало быть, могла взяться фантазия, которую я смутно вспомнил и приписал Доде? Это могло быть лишь мое же произведение, сон наяву, который мне привиделся, но не дошел до моего сознания. Или же дошел когда-то, но затем был основательно позабыт. Может быть, я видел его даже в Париже, где не раз бродил по улицам, одинокий, полный стремлений, весьма нуждаясь в помощнике и покровителе, пока меня не принял в свой круг Шарко. Автора Набоба я затем неоднократно видел в доме Шарко. Досадно в этой истории то, что вряд ли есть еще другой круг представлений, к которому я относился бы столь же враждебно, как к представлениям о протекции. То, что приходится в этой области видеть у нас на родине, отбивает всякую охоту к этому, и вообще с моим характером плохо вяжется положение протеже. Я всегда ощущал в себе необычайно много склонности к тому, чтобы быть самому дельным человеком. И как раз я должен был получить напоминание о подобного рода, никогда, впрочем, не сбывшихся снах наяву. Кроме того, этот случай дает хороший пример тому, как задержанное, при паранойе победно пробивающееся наружу, отношение к своему «я» мешает нам и запутывает нас в объективном познании вещей.